Глава 37. Элиас. Маски даже не замечают дротиков, пока первая моя жертва не падает лицом в блюдо с рисом. Они расслабились. Их разведчики сообщили, что кочевники — легкая добыча, так что они толком не расставили часовых, слишком уверенные в своей силе. Такая беспечность мне на руку. Но этого недостаточно. Первая маска, которая меня замечает, тут же отбивает два дротика, летящие ему в грудь, и бросается на меня. В руке его, словно по волшебству, появляется обнаженный меч. Внутри меня шевелится тьма, моя собственная магия. Хотя я сейчас и далеко от земель ожидания, у меня достаточно физической магии. Быстро перехожу на хождение по ветрам, и вот я уже за спиной врага, вонзаю в него еще один дротик. Двое других масок снова пытаются меня атаковать. Оружие свистит в воздухе, а третий, командующий армией, бросается к выходу, чтобы поднять тревогу. Я по ветрам перебегаю вперед, материализуюсь прямо перед ним и вонзаю клинок прямо в горло застывшему от удивления маске. «Не думай ни о чем. Просто делай, Элиас». Кровь брызгает мне на руки. Трудно не думать о том, какой ужас я сейчас вершу. Но тем временем приближаются оставшиеся маски, а тело командира может послужить мне отличным щитом. Я прикрываюсь им от ударов его товарища. Надетый на него доспех отлично отражает эти удары. Потом я швыряю труп в одного из оставшихся на ногах масок и уворачиваюсь от удара другого, когда он пытается достать меня ногой. У него есть брешь в доспехах, сразу над кистью руки. Я вонзаю в эту плоть последний оставшийся дротик афии, и он безвольно валится на землю. Но в горло мне вцепляется последняя маска. «Ты смертен». Шева напомнила мне об этом факте как раз перед тем, как князь тьмы убил ее. «Если я умру здесь, у земель ожидания не останется хранителя. Это дает мне силы, чтобы ударить маску коленом и вырваться из его хватки. Я выхватываю его же собственный нож из ножен и бью в грудь. Раз. Другой. Третий. А потом вонзаю лезвие ему в горло. В палатке, где только что было столько шума, воцаряется тишина. Слышно только мое неровное дыхание. Снаружи звучит смех солдат, их недовольные голоса. Шум живого лагеря — отличное прикрытие для моего нападения. Скоро кто-нибудь обнаружит трупы меченосцев, так что нужно убираться отсюда. Я выскальзываю из лагеря тем же путем и краду себе лошадь с коновязи на границе. К тому времени, как поднимется тревога, я буду уже далеко. Я скачу на запад, к ближайшей сторожевой барабанной башне. Я быстро перекидываюсь словом с легионерами, которые охраняют подходы к башне. Один из них начинает что-то подозревать, и тогда я пускаю стрелу ему в грудь. Другому я вонзаю клинок прямо в горло. Теперь мне уже легче убивать, чем в лагере. Я легко взбегаю по ступенькам, приближаясь к солдатским спальням, и стараюсь не дожидаться, когда лучшая часть меня начнет взывать. «Они не заслужили смерти, не сделали тебе никакого зла». Последний, кого я встречаю на сторожевой башне, это главный барабанщик. Он сидит на верхнем этаже рядом с барабаном, чей диаметр равен его росту, в ожидании сигналов, которые могут прийти с севера. Его обязанность — расшифровывать послания и заносить их в свитки, и сейчас он занят именно этим. Он настолько поглощен своей работой, что не слышит моего приближения. А я сейчас слишком устал, чтобы подбираться к нему тихо. Мне нужно испугать его. Так что я просто появляюсь в дверном проеме. Как призрак из ночного кошмара, весь покрытый засохшей кровью и с обнаженным оружием в руках. «Вставай». Спокойно говорю я ему. «Иди к барабану». «Я... нет». Он бросает взгляд на дверь, ведущую вниз, к часовым. «Они все мертвы». Поясняю я, указывая вниз окровавленной рукой. «Если ты еще сам этого не понял». «Шевелись». Он поднимает барабанные палочки, хотя от страха дважды роняет их. «Я хочу, чтобы ты передал мое послание». Говорю я, приближаясь и занося над его головой один из моих телуманских клинков. «И если ты посмеешь допустить в нем хоть одну ошибку, Ты сам понимаешь, что с тобой будет. Но если я простучу ложное послание, мой командир... Он убьет меня». «Твой командир — это высокий мужчина-маска, светлокожий, с русой бородой и со шрамом через подбородок, переходящим на шею». Барабанщик кивает, и я спешу успокоить его. «Он не убьет тебя. Он сам мертв. А если ты не передашь мое послание, я выпущу тебе кишки и сброшу с башни. Так что выбирай». «Это послание — приказ легионам, которые готовятся к нападению на кочевников, отступать обратно в гарнизон в 40 милях отсюда. Приказ срочный. Когда барабанщик заканчивает свою работу, я убиваю его. Он, конечно, знал, что с ним будет. Но я не могу смотреть ему в глаза, когда наношу смертельный удар. Доспехи мои затвердели от крови. Я не могу выносить эту вонь. Я сбрасываю их прямо здесь. Нахожу в кладовой чистую одежду и возвращаюсь в земли ожидания. Чем ближе я подхожу к ним, тем больше чувствую облегчение. Теперь у кочевников есть время для того, чтобы уйти в безопасное место. Меченосцы не скоро разберутся, что приказ был ложным. Моя семья сможет убежать от мести империи. Теперь я должен заняться отправкой призраков, начать восстанавливать равновесие. Пришло время. Когда я приближаюсь к стене, то понимаю, что-то идет не так. Стена должна быть высокой и золотой, пульсирующей силой магии. Однако она кажется бледной и какой-то неровной. Я думаю, что должен починить ее. Но как только я вхожу под своды деревьев, меня ударяет болью и смятением призраков, тяжестью их памяти. Я запрещаю себе вспоминать, зачем я убил всех этих меченосцев, и думаю только о том, как им было плохо. От этого у меня внутри все мертвеет. Я отбрасываю мысли о кочевниках, о маме и о Убарит. Маут восстает во мне. И он требователен. Я подзываю к себе ближайшего призрака, который послушно плывет мне навстречу. «Добро пожаловать в земли ожидания, в царство призраков». Говорю я ему. «Я ловец душ. Я здесь, чтобы помочь тебе пересечь границу и оказаться на той стороне». «Так я и впрямь умер», — шепчет призрак. «Я думал, это был просто сон». Магия позволяет мне прикоснуться к воспоминаниям вновь прибывших, увидеть истории их жизни, их нужды. Через мгновение я понимаю, что этому призраку больше всего нужно прощение. Но как я могу его дать? Как Шева справлялась с этим, да еще так быстро, силой одной только мысли? Я медлю, не в силах решить эту загадку, и именно сейчас крик призраков достигает апогея. Происходит нечто странное. В лесу чувствуется некое движение. Мои земли ощущаются совсем иными. Они изменились. Заглянув в карту у себя в голове, я понимаю, что произошло. Границу земель ожидания кто-то перешел. Кто-то, кого здесь быть не должно. И кто бы это ни был, он направляется к роще джиннов.